202. Утверждаю нужность общения с мирами высшими. Каждая оболочка имеет свою родину или слой пространства, к которому принадлежит и из которого питается и получает материю, нужную для поддержания ее жизни. Потому так необходим сон, ибо тонкое тело получает из тонкого мира силы питающего. Без пищи физическое тело может прожить до 40 дней, но без сна не проживет даже 10. Эта сторона явления сна мало еще исследована медициной. Сон есть восстановление исчерпанных во время бодрствования сил и ничем заменен быть не может. Также и высшие проводники пополняют запасы энергии из слоев высших. Когда жизненный запас энергии человека исчерпывается, человек умирает. В мире надземном он его восстанавливает полностью и снова возвращается на землю с запасом новых сил. Откуда он их получает? Но ведь по смерти сбрасываются все оболочки, каждая в свое время, и лишь огненная триада остается. Вот она-то и будет держателем энергии жизни, почерпаемых ею из сфер огненных. Но связь со сферами высшими можно держать и на земле, и не только во время сна. Так получает человек силы, нужные ему для жизни. Видим гигантов духа, преобразовавших жизнь целых народов. Какою силою действовали? Не силою ли иерархии? Вот снова приходим к тому же, к нужности общения с высшим. Кто творит дело общего блага, не может прямо или косвенно, сознательно и бессознательно обойтись без иерархии. Но лучше действовать сознательно. Сознание обостряет мощь действия. Как хотелось бы, чтобы принцип сознательности проводился во всем. Скажем так, где сознание наше, там и сердце наше. Где сердце наше, там и сознание, но управляет сознанием сердце. Поэтому сердце к жизни надо полнее призвать. Оно и поведет сознание путем Христовым. Говорю о сердце, любящем свет. Многие сердца тьму возлюбили и поклоняются тьме. Сердце к свету, проснувшееся, бессмертие свое утверждает.